Глава 18. Ева. Вчера Артур увел у меня Никиту, и больше я его не видела. Что он с ним сделал, хотела бы я знать. Посадил в кладовку и лишил сладкого? Вообще Никите можно только посочувствовать. Иметь такого властного дядю — не сахар. И да, у них странные отношения. С одной стороны, Артур ему вроде отца. Настоящего Никиты нет. Сбежал, когда он был совсем маленьким. С другой стороны, Никита пытается быть с Артуром на равных. Иногда у него получается, а иногда нет. Время от времени Артур начинает командовать, и не подчиниться ему практически невозможно. Он уверен, что лучше знает, где его племянник должен учиться, чем подрабатывать и с кем общаться. Так что ссоры между ними не редкость. При этом Никита очень благодарен Артуру за все. Когда они с мамой перебрались в Москву, Артур сначала поселил их у себя, а потом купил квартиру. Он и другим сестрам помог всем, чем можно, от жилья до работы. Я так поняла, он у них глава семейства, обо всех заботится, и все его слушаются. Вот и Никита вчера ушел и не вернулся. А я, может, хотела провести с ним приятный вечер. Хотя, с другой стороны, если его так легко увести, то зачем он вообще мне нужен? Мы с Артуром встретились у дома. Я шла из магазина, он не знаю откуда. «Ты вчера вероломно лишил меня вечернего развлечения», заявляю я вместо приветствия. «Ты про Никитоса?» спрашивает он и забирает у меня тяжелый пакет. «Ага», отвечаю я, «про него. Мы собирались повеселиться, и тут вломился ты своими яйцами». «Никитос тебе не подходит», с обычной невозмутимостью произносит Артур. «Я задыхаюсь от возмущения. Это не тебе решать. Мне. А ты случайно не зарываешься?» «Я твой надзиратель. Забыла. Вот и надзираю по мере сил». «Ты не можешь запретить мне встречаться с Никитой». «А я тебе и не запрещаю. У меня другие методы воспитания». Мы входим в подъезд, стоим у лифта. «Могу себе представить. Ты его запугал?» «Ну что ты, у тебя сложилось неправильное впечатление обо мне. Я не запугиваю. Я даю человеку добровольно сделать выбор». «Ничего не понимаю. О чем он вообще говорит? И почему у него такой самодовольный вид? А впрочем, он у него всегда такой». «Что ты сделал?» — допытываюсь я. «Я сказал Никите, выбирай. Или Ева, или новая тачка». «Нифига себе! Вот это методы воспитания!» Мы поднимаемся на лифте, я смотрю в серо-синие глаза Артура и обалдеваю от его наглой самоуверенности. Кем он себя считает? Вершителем судеб? «И что, Никита?» — спрашиваю я. «А ты как думаешь?» «Я думаю, что он выбрал не меня. Я со вчерашнего дня его не видела и не слышала. И, честно говоря, меня это радует. Если бы Никита, не дай бог, пожертвовал ради меня новой машиной, о которой наверняка давно мечтал, это была бы слишком большая ответственность. Мы знакомы всего один день, и я сама не знаю, нужен ли он мне. А ему, конечно, новая тачка нужнее. Я смотрю на Артура и выдаю. Ну ты монстр! Я? Да я сама невинность. Змей-искуситель, продолжаю я. Он сделал свой выбор, а ты что выберешь? Эспрессо или капучино? Чего? Теряюсь я. Зайдем ко мне, выпьем кофе. Неожиданное предложение. Ты предлагаешь зайти к тебе? По-дружески, на кофе. Так мы друзья? Спрашиваю я. Конечно. Ну, ладно. Кофе у тебя хороший. Отчего бы не выпить? Мы входим на кухню. Я сажусь на высокий стул. Смотрю, как Артур колдует у кофемашины. Значит, он предлагает мне дружбу. После всего, что он тогда наговорил, и после того, как он отвадил от меня собственного племянника. Что это будет за дружба? Хочу ли я с ним дружить? Я сама не знаю, чего хочу. Одно я знаю точно. Навязываться ему я больше не буду. У меня есть гордость, а у него есть индюшка. Видимо, он питает к ней пылкие чувства. Артур ставит передо мной чашку с ароматным кофе. «Это нечестно!» — вырывается у меня. «Хочешь двойной?» Я не об этом. А о чем же? Ты отобрал у меня хорошего парня. Я осталась одна. Мне грустно и одиноко. А у тебя есть Роксана. У меня нет Роксаны. Мы расстались. Моя рука застывает на полпути к чашке. Вот это новости. Артур бросил индюшку. Он свободен. И он предлагает мне кофе и дружбу. Для начала. Я беру свой латте и вижу, что рука слегка дрожит. Ставлю его на место. Не хочу, чтобы Артур это заметил. Он не должен понять, что я внутренне ликую. Он свободен. Не судьба мне сегодня выпить латте. Сначала рука дрожала от радостного волнения, а потом... Потом началось нечто невообразимое. Мы с Артуром услышали, как открылась входная дверь. Он напрягся. Я тоже насторожилась. А на пороге кухни появился Никита. «Мне не нужна новая тачка», — сразу заявил он. «Я выбираю Еву». Я чуть со стула не упала. А он подошел ко мне, обнял и впился в губы жарким поцелуем.